пережил Шекспира, но он не публиковал его пьес. Не занимаюсь я, позвольте вас заверить, миссис Хартборн, и издательским бизнесом, хотя ни один издатель мне многим обязан. Выдвигалось, я знаю, такое предположение, что и Брэдли Пирсон, и я сам вымышленные литературные персонажи, создание одного второстепенного романиста. Страх может породить любые гипотезы, но нет, я существую. Пожалуй, ближе других к истине была миссис Баффин, несмотря на ее невообразимо примитивные понятия. И Брэдли тоже существовал. Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной на столе стоит маленькая бронзовая фигурка женщины на буйволе. Нога буйвола починена. И золотая табакерка с надписью «Дар друга». Осталась и история Брэдли Пирсона, написанная им по моему настоянию, нечто более долговечное, чем эти два предмета. Искусство — вещь неудобная, с ним шутки плохи. Искусство выражает единственную правду, которая в конечном счете имеет значение. Только при свете искусства могут быть исправлены дела человеческие. А дальше искусство, могу вас всех заверить, нет ничего. Ф. Л. Конец озвученной книги. Читала Маргарита Иванова.